Книга вторая. Глава первая. Что ж, не знаю, кто придумал чушь о том, что врага почему-то нужно уважать. Ну, то есть нужно, конечно, но только если враг того действительно достоин. По одному лишь праву вражды кого-то там уважать — такое себе. У меня вот, например, гребаные кроты во врагах записаны. И что же мне теперь? На «вы» с ними надо? Так вот, кое-что имею сказать на этот счет относительно охраны Ивановых Нобелей. Действительно, свой хлебушек с икоркой они ели не зря. Справились бы альтушки без меня или не справились — большой вопрос. И вообще, хрен его знает. Это предмет для дискуссии, который мы обязательно проведем чуть позже. Сперва выручим Ромашкину, а потом вернемся домой. Раскочегарим мангал, пивка холодненького откроем, мне, разумеется. И как давай дискутировать до утра. Ну а пока могу сказать лишь то, что ребята действительно оказались сильными и даже слегонца потрепали мне нервы. Не то чтобы опасность представляли. Щит мой, даже их специфические патроны, больше похожие на снаряды, без проблем удерживал. Другое дело, что от рикошетов он не спасал, как от повсеместных разрушений и обрушений. В общем, охранники Нобелей сражались отчаянно, достойно и до самого конца. Таких бы молодчиков да в нужное русло направить. И куда только Вадим Саныч смотрит. Ладно. Особенно запомнилась бойня на 12-м этаже. После нашего эффектного появления ребята собрались силами, перегруппировались и решили работать по кабинету кудрявого завхоза в полную силу. Спойлер. У кабинета теперь нет стен. Ни одной. И даже пол местами провалился. Ветер на высоте гуляет, ой-ой-ой, какой. И в кабинет слетелись любопытные голуби, но зато виды теперь открываются просто чудесные. Чуть ли не все 7 холмов, как на ладони. Так, что еще? Приятно удивила Рита Смертина. Эта хрупкая хрупкость, а иначе ее в данном контексте никак не назовешь, в момент наивысшего напряжения начала воинственно орать и шмалять по охране из пулемета, не понимая только, как ее отдачи не снесло. Несколько раз даже попала. Убить не убила, но из строя вывела. И даже теперь, когда все закончилось, смерть не расставалась с пукалкой. «Деточка, а не велика ли для тебя приспособа?» — уточнил я, когда Рита уперла пулемет прикладом в землю, и оказалось, что ростом он почти с нее. «Нет, Василий Иванович, в самый раз», — чуть смущаясь ответила смерть. «Если вы не против, я хотела бы оставить ее себе». «Трофей?» «Не совсем», — ответила Маргарита. «Дело в том, что некроманту очень трудно начать бой, понимаете? Не за что зацепиться, некого поднять. А с этим ружьем...» От слова «ружье» я невольно хохотнул. «С этим ружьем я буду чувствовать себя гораздо уверенней». «Ну ладно», — кивнул я. «Смертинское ружье». «Звучит». «Как говорится, чем бы некромант ни тешился, лишь бы не тобой». Ну а теперь к главному. Дар Чертановой внезапно начал прогрессировать, да притом весьма быстро. Вот только каким-то очень странным, на мой взгляд, образом. Криво и специфически. «Не понимаю, как я это сделала?» — пожала плечами Дольче, глядя на придурка в оранжевых кроссах. «Правда, не понимаю». А тот, в свою очередь, все повторял. «Катенька!» И тянул руки к ее груди. «Душа моя, светоч моем оконце, голубка моя сизокрылая!» Очкастая рожа была настолько блаженной, что аж противно от нее становилось. Человек реально вел себя как пьяный, вот только язык у него при этом ни разу не заплетался, да и перегаром не пахло. А вот, наверное, что имеют в виду, когда говорят «захмелел от любви». Вместо контроля кадет Дольче каким-то образом сумела его очаровать. «Катенька!» Снова протянул завхоз, но вдруг резко переключился на меня. «Вы отец Катеньки? Если так, то я настоятельно прошу у вас ее руки. Мои намерения серьезны». «Как звать тебя, придурочный?» — спросил я. «Кеша, вроде бы», — ответила Чертанова вместо придурочного. «Катенька, ты наконец-то запомнила мое имя. По щекам Кеши потекли слезы умиления. «Да, ситуация, конечно». «Кеша!» Я не сильно похлопал завхоза по щекам. «Кеша, ты тут? Готов к сотрудничеству?» «Только если вы благословите нас с Катенькой». «Ну, звездец!» Плеснула руками Чертанова. «Давайте лучше свернем ему шею, и дальше пусть смерть допрашивает. Продуктивнее выйдет». «А давайте». Рита вскинула ружье и прицелилась. Уж больно ей игруха новая понравилась. «Так!» — крикнул я. «Стоять! Группа Альта, вы совсем ошизели? Гражданских не трогаем, и уж тем более не казним». «Ладно. Спишем на стресс обстановку. Черт с ним, завхозом. Вряд ли он посвящен в мрачные тайны своей корпорации. Ну а в остальном ситуация следующая. Все нужные данные из базы Ивановых Нобелей мы получили. Чертанову выручили, так что пора бы и честь знать. Уверен на все 100%, что высокопоставленная жопа Константина Оскаровича в столь ранний час не обретается в этом здании. И нужно поспешить к нему домой, пока слух про инцидент в офисе не достиг его садистских ушек». «Алло, Ирин!» — набрал я сестру. «Вы все скачали?» «Добиваем еще минут 5». Тут я глянул на рабочий стол Кеши. Единственный уцелевший островок кабинета, который среди разрухи и обугленных стен смотрелся откровенно комично. Ну так, я же его специально прикрывал. Так что компьютер до сих пор работал и передавал данные. «Отлично», — сказал я в трубку. «Посмотрите, есть ли адрес сотрудников или... не знаю даже, кто он. Акционеров. Короче говоря, срочно нужен адрес Константина Оскаровича Иванова-Нобеля». «Приняла, жди», — ответила сестра, деловито застучав по клавишам. «Записывай. Проспект Столыпина, дом 17, этаж». «Запиши», — поручил я Дольче, сам повторяя адрес вслух. И тут голос подал Кеша. «А он не там живет», — сказал он, будто бы, между прочим, все никак не в силах оторвать глаз от кадета Дольче. «Так», — заинтересовался я. «А где же он тогда живет?» «А не скажу». «Вот ведь... сука какая! Пьяный, очарованный, а кое-чего соображает. Даже под гнетом ментального воздействия умудряется выгораживать свое начальство». «Дайте благословение нам с Катенькой, и тогда скажу». «А, понял. Показалось». «Хорошо, Кеша», — согласился я. «Вот только на это дело требуется еще и благословение твоего непосредственного начальства. Мы для этой цели Константина Оскаровича и разыскиваем». Девки на этот мой пассаж глаза вылупили. Но Кеша мне поверил. «Правда?» «Правда». «Но я ведь уже женат». Кеша задумчиво уставился на свое обручальное кольцо. «Это у меня что же теперь? Гарем получается?» «Василий Иванович!» — возмутилась Чертанова. «Ну-ка, цыц!» — шикнул на нее. И снова вернулся к завхозу. «Ну а теперь давай, рассказывай все, что знаешь». «Константин Оскарович живет не по тому адресу, который указан в базе данных», — сказал Кеша. «Я-то знаю. Он ведь человек экономный, если не сказать жадный. А на мне ведь все снабжение». Тут Кеша аж всхлипнул. «Вот я ему иногда машинку за счет фирмы и собираю. То покушать, то мебель какую, то еще чего. Даже туалетную бумагу отправляю, представляете? А с меня ведь потом работники спрашивают, где, мол, многослойная. У нас, мол, это рвется и пальцы потом все вы...» «Понял», — кивнул я. «Давай без лирики и ближе к делу. Адрес знаешь?» «Знаю», — кивнул Кеша. «Записывайте». «Нормально!» — крикнул я, когда пришлось тормознуть на красный. «Нормально!» — откликнулась сзади Чертанова. Ирина со своим характером задержалась у офисного здания, докачивая последние крохи файлов, а в барбухайке ехал Кеша. Все-таки завхоз уже поделился с нами ценными сведениями, вдруг и дальше пригодится по случаю. Это во-первых. А во-вторых, не могу исключать такое, что он протрезвеет и начнет звонить Оскаровичу, мол, так и так тебя тут спрашивали. Руки в ноги, мол, жопу в руки и беги скорее, пока не взяли. И вот этого допустить совсем не хотелось бы. Вот. Но поскольку Кеша до сих пор находился под чарами, ехать вместе с ним Чертановой было просто невыносимо. Он и всех остальных-то уже успел задолбать рассказами о том, какая прекрасная жизнь ждет их впереди, сколько у них будет детей и какие у них будут глаза. «Я разведусь!» — Орал Кеша на всю улицу, когда мы запихивали его в барбухайку. «Если ты против полигамии, Катенька, то я разведусь завтра же, обещаю!» «Нет. Конечно, можно было бы заставить Чертанову ехать вместе с ним в воспитательных целях, но тут уж, если по правде говорить, воспитывать абсолютно не за что. Следует, наоборот, всячески поощрять». Кадет Дольче сегодня проявила себя во всей красе, за что группе «Альта» начисляется еще 20 баллов на обустройство жилища. И надо бы уже придумать, сколько стоит один балл в переводе на рубли. Шестакова по этому поводу уж больно сильно переживает. «Ви-у-ви-у!» Навстречу нам из-за угла выскочил целый кортеж из полицейских машин, скорых и подозрительных черных минивэнов без номеров, зато с глухим тонированием. Уверен, что внутри, как шпроты в банке, набиты орлы Гринева. Стало быть, будут аресты и обыски. И в офисах, и на дому. Не знаю, сколько Ивановых Нобелей избежит наказания и почему. Дальше дело не мое, пускай законники бодаются. Но вот один точно не доживет до завтра. Так вот, пускай Гринев рыщет сколько хочет, но то место, в которое направил нас завхоз Кеша, нигде и никак не значится. А это значит что? А это значит, что мы, как неравнодушные граждане, можем проявить инициативу и начать штурм самостоятельно, не оглядываясь на путающуюся под ногами спецуру. Остальное уже дело техники. Главное сейчас отбить у этих извращенцев ромаху. И что-то мне подсказывает, что время пошло на секунды. Когда запахнет жареным, Оскарович может попытаться замести следы, уничтожить, так сказать, улики, одной из которых и является веренный мне кадет Ромашкина. Так что вперед! «Держись покрепче!» — крикнул я Чертановой и нажал на газ. Особняк, идти его мать. Точная копия детского дома, вот только чуть побольше. Тот же шпиль, те же окна бойницы, такое же вокруг все мрачное и зловещее. Даже сосны вокруг как будто бы те же. А впрочем, возможно, что так оно и есть. Недалеко Оскарович от приюта поселился. В том же самом лесном массиве на окраине Москвы дело происходит. Не удивлюсь, если и дорожка с места на место проложена, и ходик подземный имеется. Главное, чтобы им не успели воспользоваться. Так что действовать мы будем быстро и решительно. «Итак, кадеты», — я обвел девок взглядом. «В последнее время мы пережили довольно много совместных штурмов и кое-чему научились. Например, не взрывать центральные ворота и не сигнализировать тем самым главгаду о том, что апостолы кармы уже пожаловали по его душу. Так что на сей раз мы оставили транспорт снаружи, а сами обошли здание с фланга. Особняк окружал забор, мрачный и кованый, как и полагается. Вот только на некоторых столбах висели не вписывающиеся в антураж видеокамеры». «Погодите, Василий Иванович!» — остановила меня шаманка, видя, что я уже примериваюсь, как их половче избить. Она пальцем нарисовала в воздухе две светящиеся руны и толкнула их в сторону камер. Те медленно, словно облачка, поплыли в нужном направлении. Техника щелкнула, заискрила и печально поникла к земле объективами. «Короткое замыкание», — пояснила Шестакова. «Охрана, конечно, хватится, но пока сюда никто не пришел, несколько минут у нас есть». Полезный у нее дар, очень полезный. Так что мы, не теряя времени, перемахнули через забор. Чуть не спалились, правда, когда смерть навернула с высоты свое ружье, но чуть не считается. Второго ряда заграждений было не видать, да и площадь самого поместья не такая большая, как у Кочеткова. До главного здания не больше 5 минут прогулочным шагом. В целом, все понятно. Зашли и вышли. «Командиром отряда на сегодняшнюю операцию назначается кадет Дольче». «Чего?» — громче всех возмутилась сама Чертанова. «Попробуй», — настоял я. «В моих же интересах, чтобы девки приобретали разный опыт. Так и прокачка быстрее будет, и толку от нее больше, и добрые воспоминания старики с Куфи останутся. Тем более, что сегодня она проявила себя хорошо, вот пусть действует на кураже». «Итак», — продолжил я, — «действуем как можно тише и аккуратней. Чем дольше враг не будет знать о нашем присутствии, тем лучше. С другой стороны, если начнется пальба, об осторожности забываем и лосим, проносимся по всему особняку, нигде и ни для чего не задерживаясь». На самом деле хватило бы простого «действуем по обстоятельствам». Но в таком случае вероятность перехода операции в статус «цирк с конями» кратно повышается. Так что с меня не убудет разжевать все лишний раз. У нас две цели. Первая — кадет Ромашка. Будем надеяться, что она здесь. Вторая — Константин Оскарович Иванов-Нобель. Это на случай, если Ромашка не здесь, его придется допрашивать. Как он выглядит, я не знаю, поэтому всех взрослых мужиков с претензией на аристократическое табло убиваем максимально аккуратно. Так, чтобы кадету смерть было с чем работать. Всем все понятно? Как оказалось, всем все понятно. С тем мы и рассредоточились, и порысили в сторону цели. А впереди уже замаячили фигуры охранников, патрулирующих особняк. «Нет повести печальнее на свете», — думал Ваня Хельсин, ощущая первые звоночки того, что препарат попал в кровь и начал работать. «Печальнее и инфантильнее», — добавил он вслух, стиснув зубы. «Ну правда ведь? Что за мораль зашита в этих шекспировских соплях? Если весь мир ополчился против тебя и твоей возлюбленной, ложитесь и помирайте, так что ли? Поддаться слабости? Добровольно отдать свое? Сдаться без боя? Да хер там плавал!» От нестерпимого жжения Хельсин сжал кулаки. «Если весь мир ополчился против него и его возлюбленной, то это проблема мира. Если он мир, то есть хорошенечко не подумает над своим поведением, то в скорости ему придется полыхать в огне». «А-а-а-а!» заорал Ваня, ужом извиваясь на простынях рядом со спящей Ромашкиной. «И, наверное, стоит объяснить, в чем тут дело». Так уж вышло, что Хельсин не мог похвастаться сильным магическим даром. Так себе физик, с перспективой развития в мага Земли, волжба почему-то давалась ему с огромным трудом. Работоспособности, целеустремленности и упорства Вани было не занимать. Но вот тут, как говорится, вот так. Не срослось. А поскольку работа Хельсина была связана с уничтожением монстров и, мягко говоря, опасна, то ему просто необходимо было усиление. И именно по этой причине Константин Оскарович вместе с фармацевтами Ивановых-Нобелей разработали специально для него это хитрое снадобье, которое временно усиливало его магический дар. Препарат был засекречен, дорог, очень сложен в производстве и лимитирован. Но что только не сделаешь для своего лучшего агента, верно? Завыл Ваня в последний раз, резко дернулся и расслабился. Препарат начал свое действие. Мир вокруг тотчас заиграл красками. И манна щедрыми потоками заструилась по энергоканалам, и земля в цветочном горшке с радостью отозвалась его воле. И даже меч, пускай и серебряный, ощущался в пространстве как часть собственного тела. Пускай и чутка онемевшая часть, но все-таки. «Отлично!» Иван Хельсин встал с кровати. «Привет, ребят!» Хельсин по-свойски поздоровался и пожал руки привратникам. Этих мужиков он знал очень хорошо. Такие же бывшие воспитанники приюта. И такие же охотники на монстров, как и он сам. Очень жаль будет, если придется схлестнуться с ними в бою. Но что уж поделать. Для себя Ваня уже все решил. «Мне нужно поговорить с Константином Оскаровичем». Глава вторая. «Спеши, не спеша». Не помню, кто это сказал, но явно кто-то умный. Возможно, даже, что я. Так вот, сперва мы с альтушками обошли кустами все поместье вокруг, чтобы четко понимать локацию, в которой вот-вот начнется заваруха. Дольче так вдохновилась своим назначением в качестве командира, что даже додумалась насерфить в сети спутниковый снимок поместья. Чай... Объект самый обычный, не засекреченный, а значит, информация о нем в свободном доступе. Так вот, дано. На всей территории всего два здания. Гараж и трехэтажный особняк. Гараж нас заинтересует чуть позже, когда начнем дербанить лут, ну а сейчас к особняку. Три входа. Непосредственно парадный, богатое мрачное крыльцо. Задний, двойные двери для прислуги. К нему вела подъездная дорожка. И рядом же расположилась уличная парковка явно не для хозяйского транспорта. И именно отсюда нам рекомендовал зайти влюбленный Кеша перед тем, как мы зафиксировали его в пространстве ремнями. Ну и третий, еще, боковой вход. Декоративная хлипкая дверь в небольшую зону отдыха с беседкой. Видимо, для выйти покурить. Все, собственно говоря. Оскарович своей страстью к средневековой готике сам себя загнал в ловушку. Щемануться наружу через окно просто невозможно. Но если только ты не Рита Смертина. Обычный мужик среднего телосложения просто-напросто застрянет. Никакие сады по участку не разбиты, и вокруг царило неухоженное буйство природы, как оно есть. Так что время подхода из кустов к любому входу — несколько секунд. Охрана есть. Патруль из трех человек, двое на центральных дверях и одинокий бедолага чалится в беседке. Уверен, что это далеко не все, но снаружи видно только это. И патруль, кстати, уже все. Не знаю, кем они были, но судя по тому, что помимо огнестрела ребята таскали с собой холодное оружие, матерые маги-физики. Альтушек я привлекать не стал и убрал их самостоятельно. Быстро и без лишнего шума. Итак, теперь, когда план дома был худо-бедно понятен, настала пора делить роли. Я пойду через центральный, Шама и Смерть, через боковой, из садика. И, кстати, Рита, спрячь где-нибудь свое ружье, потом подберешь. А для начала возьми с собой вон этого. Я кивнул на одного из патрульных, ноги которого торчали из куста спелой бояры. «Поняла». Кивнула Смерть, и ноги тут же зашевелились. «Остальные», — продолжил я, — «через задний. Людей в поварских колпаках и прочей спецодежде не трогаем, если только они сами настоятельно не попросят. Всех остальных в расход. Зуб даю, что внутри должен быть холл с двойной лестницей наверх. Вот у нее-то мы и встретимся». Отрежем гадам путь к отступлению, а дальше по обстоятельствам. Всем все понятно? Оказалось, что всем все понятно. Девки разбежались кто куда, ну а я благородной рысью поспешил к парадному входу. Не спеша поспешил. Ага. Надо бы записать, пока не забыл. А то вдруг когда-нибудь на мемуары решусь. В качестве эпиграфа подойдет. Прямо идеально. «Мне надо поговорить с Константином Оскаровичем». Само собой, комьюнити охотников на монстров было небольшим, и все слухи разлетались моментально. Вот и охранники на дверях уже давно были в курсе, что Ванечка стал малость нестабильным. Сначала поступило официальное предупреждение, мол, если соратник на связь с кем выйдет, то общение с ним поддерживать, но сразу же оповестить об этом начальство. Такое случалось и раньше. И ничего хорошего агентам, в чей адрес поступали подобные рекомендации, не сулило. Да и дальше слухи поползли, один другого интереснее. Взял в плен оборотня, пропал и решал какие-то там проблемки. Мутная история, с какой стороны не подступись. А потому нужно держать ухо востро. Гитарный чехол в руке у Вани тоже доверия не добавлял. Склонности к музицированию у воспитанников Нобеля не наблюдалось. Ни у кого. «Один?» — спросил охранник и кивнул на Ванин фургончик, дерзко припаркованный на дороге у центрального входа в особняк. «Один?» — ответил Хельсин. Многозначительно покачал головой охранник, сделал шаг к двери, разрывая дистанцию, и взялся за рацию. «Витя, передай Константину Оскаровичу, что к нему тут...» Договорить не успел. По мановению руки Хельсина серый кирпич внезапно выскочил из домовой кладки и проломил бедолаге голову. А вот со вторым охранником пришлось повозиться. Гоша Стробоскоп, так звали этого 30-летнего мужичка и в глаза, и за глаза. А все потому, что Гоша умудрился развить в себе довольно редкий дар контроля электричества, не пугать с молниями, и пользовал его при каждом удобном случае. Вот и сейчас Хельсину пришлось попрыгать по крыльцу, уклоняясь от разрядов тока. Но в конце концов Гоша прямо в грудь прилетел, кусок балюстрады, и бой был закончен. Точнее, первый бой. Впереди Ваню ждала еще целая куча противников, и он прекрасно об этом знал. Положил чехол на крыльцо, Хельсин отщелкнул застежки и достал меч. «Да», — сказал он, пальцем проверяя лезвие на остроту, «не думал я, что тебе предстоит хлебнуть человеческой кровушки». И зашел в особняк. Сперва я услышал какой-то треск и грохот, а теперь вот стою и смотрю на раскуроченное крыльцо и трупы. И все понять не могу. по плану все идет или вообще не по плану. По ходу дела мы столкнулись с классическим примером жаба-гадюкинга. Но только не буквального, как тогда, во время закрытия трещины, а самого, что ни на есть, метафорического. Жили-были в мире и согласии два говна. Но вот одно говно угодило в немилость к его величеству, и теперь второе говно забыло былое и спешит прикончить первое, пока оно, первое, то есть, не заговорило и не потянуло его с собой прямиком на социальное дно. Вот. Что-то меня сегодня от мыслей мудрых прямо распирает. Молвлю, как боженька. Надо бы кнопочным диктофоном обзавестись, что ли. Как вернемся, обязательно попрошу Кузьмича заказать. Ну да ладно, это все потом. Ну а сейчас на штурм. На всякий случай грозно закричал я и ворвался в открытые настежь двери, а внутри... Здравствуйте, Василий Иванович. А внутри на первых ступенях двойной лестницы, угадал, уже стояли оба отряда альтушек. Сипло выдохнул зомби смертина и помахал мне рукой. «А что, собственно говоря, происходит?» «Мы не знаем», — пожала плечами кадет Стеклова. «Но с сопротивлением мы не столкнулись. Дом как будто бы пустой». И тут бах! Громыхнуло сверху так, что аж с потолка побелка посыпалась. Похоже, там вовсю идет добрая заваруха. Что ж, прикинем логически. Оскарович наверняка сидит на третьем этаже, потому как ни один начальник не позволит кому-то там жить выше себя. С другой стороны, пленники всегда и повсеместно сидят в подвалах, подполах и подземельях. «Рита, просканируй-ка дом. У нас под ногами есть мертвые?» Смерть ненадолго замерла, концентрируясь. «Есть», — наконец ответила она, широко распахнув глаза. «И много? Очень много. По правде говоря, мне даже как-то нехорошо от такого количества». «Ромашка среди них есть?» — спросил я, не до конца уверенный, хочу ли знать ответ. Однако... «Нет!» — к радости всех собравшихся мотнула головой смерть. «Ромашку я не чувствую». «Отлично. Тогда поднимай всех, кого сможешь», — скомандовал я. «Прямо вот по максимуму. Пускай создают врагам веселье. А сами ищите проход вниз и попробуйте отыскать ромашку там. Ну а я наверх. Пойду посмотрю, что там творится». «И все!» прикрикнул я на Дольче, которая хотела было что-то сказать. «Без споров! Погнали!» Если я угадал, и один Иванов-Нобель пошел против другого Иванова-Нобеля, то мне надо его опередить. На всякий случай. Все-таки Оскаровича мне нужно взять живым. Сеня Черепанов, толстяк Антон по прозвищу Кабан, Леха, Ярик, Витя и Оля — одна из самых талантливых магов воды, которых только доводилось встречать Хельсину. Он не просто знал имена всех этих людей, он знал их историю, привычки, повадки и вкусы. С некоторыми он рос, с некоторыми работал. Казалось бы, от этого должно было быть тяжелее, однако нет. Никаких сомнений. Никаких колебаний. В конце концов, они бы прикончили его по первой же просьбе учителя. Методично прорубаясь сквозь ряды бывших коллег, Ваня Хельсин двигался к цели, неумолимо и нахраписто, и сам дом ему в этом помогал. Когда бы не такое обилие камня вокруг, то, возможно, его бы и остановили, но не сейчас. Сейчас каждый камушек, каждый кирпичик, каждая гипсовая балясина сражались на его стороне. В напарниках у Хельсина были стены, пол и потолок. Фехтовать в таких условиях одно удовольствие. Противник уж больно часто оступается. Но чем дальше, тем сложнее. Ды-дых! Чтобы заблокировать удар Сени Носорогова, некоторые сироты сами придумывали себе фамилии. Хельсину пришлось затеять в особняке неожиданную перепланировку и сдвинуть стену. Стена, впрочем, разлетелась вдребезги. Сеня и сам по себе был мощным товарищем, а сейчас у него за спиной стояли два баффера. А теперь один. А теперь не стоят. Внезапная атака летающей мраморной плитки по очереди сбрила им головы. «Хельсин!» — зарычал ослабевший, но все еще опасный Носорогов. «Ты придурок, Хельсин! Что ты вообще творишь?» Отвечать Ваня не стал. Все-таки не за разговорами сюда явился. Вместо этого он попер в атаку, размахивая серебряным мечом. Взмах, другой. И вот непрошибаемый Сеня начал пятиться назад. Ну вот и все, стало быть. Пол под его ногами внезапно провалился, и Сеня застрял в дыре. Ну а дальше дело техники. Вытерев с лица кровь, Хельсин пошел дальше. Наверняка учитель уже ждет его. «Ох, ядрить туда-сюда! Трупы, трупы, трупы! Не знаю, что за персонаж тут прошелся, но если попробовать предположить, то я бы сказал, что это матерый маг Земли. После такого влажной уборкой не отделаешься, тут капитальный ремонт устраивать нужно. Итак, третий этаж. Я почти на месте. Направо коридор с кучей комнат по обеим сторонам, как будто гостиничные номера. А вот налево снова гребаная разруха и трупы. И одна лишь единственная дверь в конце коридора. Ставлю годовое жалование Кузьмича, что главгад сидит именно там. Успеть бы только его застать. Ладно. Взбодрив конечности, я рванул вперед. Тем временем в обширных подвальных помещениях особняка Константина Оскаровича Иванова-Нобеля творилось нечто невообразимое. Почти как у классика. Трупы оживали, землю разрывали. Ну а почти, потому что разрывали они вовсе не землю, а команду медиков. Да-да, все те видеозаписи с кадрами бесчеловечных экспериментов были сделаны здесь. Морг, операционная, несколько лабораторий, камера заключения и морозильный ларь размером с комнату, набитый всевозможной расчлененкой. Все это находилось именно тут. И пусть Василий Иванович говорил о том, что гражданских трогать нельзя, тут уж группа Альта не удержалась. Девушки были на все 100% уверены, что если бы Скуф своими собственными глазами увидел то же самое, что видят сейчас они, то он бы и сам расправился со всеми этими живодерами. «Уроды!» — сказала Фанвизина и сорвала ключ-карту с пояса одного из медиков, не дожидаясь, пока зомби смертиной дожует его лицо. Пока другие альтушки вершили высшее правосудие в рабочих помещениях, Ольга Сергеевна решила, что в ее услугах здесь никто не нуждается, но они же все-таки медики, вот пусть и лечатся самостоятельно. Ну а она, пока суть до дела, она решила поискать Ромашкину. И искать ее она вполне ожидаемо решила за дверью с надписью «Карцер». Ключ-карта подошла сразу же, зажегся зеленый огонек и замок отщелкнул. Ее сиятельство зашла в длинный коридор и двинулась вдоль решеток. Большая часть камеры была пуста, но в некоторых сидели, забившись в угол, удивительные твари, о которых Фанвизина раньше даже не слышала. Девочка-дриада с огромными изумрудными глазами, какая-то странная девушка с синей кожей, псоглавица, девушка-змея и... Да, странновато даже с первого взгляда. Все заточенные здесь монстры были, во-первых, женского пола, а во-вторых, антропоморфны. «Ублюдки!» — рявкнула Фанвизина, сделав определенный вывод, и двинулась дальше, рассматривая пленниц. Вот только Ромашки среди них так и не оказалось. Залетев в комнату, Хельсин чуть было не споткнулся о кицуне. Очень редкая для Российской империи девушка с лисьими ушами и хвостом, которую он лично доставил Константину Оскаровичу несколько месяцев тому назад, лежала на полу и смотрела на него умоляющим взглядом. Совершенно голая, если не считать ошейника, и страшнейшие кровоподтеки по всему телу. Ваня моментально сложил 2 и 2. Он сразу же воссоздал у себя в голове жуткие сцены того, что только что могло здесь происходить. И первобытный ужас кольнул его в тот момент, когда он представил, что на месте кицуны могла бы быть Юленька Ромашкина. «Так это ты!» — взревел Оскарович. Иванов-Нобель стоял посередине своего кабинета, уже готовый к бою. Хотя закатать рукава белой рубашки — вот и все необходимые приготовления для мага его специализации. Да и те не обязательны. «Зачем?» — крикнул учитель на своего ученика. «Потому что...» Хельсин мотнул головой на избитую кицуны. «Серьезно? Серьезно!» Да, диалог получался не совсем эпичным, однако подстрочного текста в каждой фразе было более чем достаточно. «Ты больной ублюдок!» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Не сдержался от смеха Константин Оскарович. «Но ублюдок здесь только ты! Да и про больного уж чья бы корова мычала, верно?» «Недоделок, который вынужден глотать лекарства, чтобы хоть как-то дотягивать до уровня нормального мага!» С тем Иванов-Нобель показушно расслабился и присел в кресло. «Вань, ну ты серьезно?» «Нет». Оскарович театрально выставил руки ладонями вперед. «Ты только не подумай, что я сейчас буду врать тебе о том, что если ты покаешься, то мы друг друга простим и заживем, как раньше. Я тебя обязательно убью. И за твою дерзость, и за все то, что ты уже успел натворить. Но сперва... Слушай, мне действительно очень интересно узнать, с какого такого ты решил встать на сторону монстров? Они же...» Тут Иванов-Нобель скривился так, будто речь зашла о подростковых прыщах или забитом волосами сливе. «Они же монстры!» Учитель решил поговорить. Учитель хочет что-то там узнать про мотивы ученика. Учитель собирается поиграться с ним, как кошка с мышкой. Так вот, Хельсин не доставит ему такого удовольствия, даже напоследок. «Да пошел ты нахер!» — крикнул Ваня и рванул вперед, но тут же... Тут же невыносимая боль сдавила виски так, что Хельсин даже меч удержать не смог. Зажмурившись, он упал перед учителем на колени, а учитель тем временем даже не шелохнулся. С эдакой меланхолией на лице он любовался фиолетовыми язычками манны на ладони и все так же спокойно сидел в кресле. «Вань», — сказал он, — «не уверен, что ты сейчас способен воспринимать информацию и уж тем более отвечать на вопросы, но тем не менее спрошу». Головная боль кратно усилилась. Каждая клеточка мозга Хельсина сейчас билась в своей персональной агонии. «Ну, неужели ты думал, что я не представлял себе расклад, при котором сиротки решат взбунтоваться и попереть на большого дядю? Неужели ты думал, что я буду держать дома толпу головорезов и никак не подготовлюсь? Ну ладно». Улыбнулся Константин Оскарович. «Так и быть, расскажу. Раз уж ты все равно не жилец, то пусть тебе хоть под конец будет приятно услышать, что никакой ты не больной. То лекарство, которое тебя якобы усиливает...» Слово «усиливает» учитель взял в отвратительные ироничные кавычки. «Оно на самом деле просто нейтрализует действие витаминок, которые ты пьешь каждый день, которые все вы пьете каждый день. А вот с витаминками, Вань, там все посложнее. Куча побочек, ты даже не представляешь себе сколько. Повышенная чувствительность к ментальному воздействию, например...» «Ай, твою мать!» «Да не ори ты», — нахмурился Константин Оскарович. «Ладно. Собеседник из тебя все равно никакой, так что хватит уже. Пока, Вань. За службу не благодарю». Учитель резко сжал кулак, и вместе с этим Хельсин рухнул на пол. Глава третья. Забегаю я, значит, в дверь и спрашиваю. «Оскарыч?» А он мне: «Константин Оскарович Иванов-Нобель». Поправил типа говнюк заносчивый и тут же с кресла вскочил. «А ты кто?» «В пальто!» Тут я почувствовал легкую щекотку где-то там, за глазами. Этот хмырь явно кастовал что-то головоломное, да притом весьма сильное, раз даже меня пробрало. «Не балуй мне тут, Оскарыч!» предупредил я и шлепнул его по ментальным щупальцам так, что бедняга аж в лице поменялся. «Как ты?» проблеял он, но у меня времени на реверансы не было. «Юлия Юрьевна Ромашкина!» — спросил я, слегка, чтобы не повредить, встряхивая Нобеля за грудки. «Оборотень и член веренной мне группы «Альта», где она?» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — нагло рассмеялся хмырь. «Не имею понятия, где находится ваш оборотень!» «Не, Юли!» — пригрозил я. «Все уже в курсе твоих дел, и что приказы отдавал ты, тоже известно. Так что будет все быстро и по-хорошему, или медленно и по-плохому. Ват, единственный человек, который об этом знал!» Оскарович указал на полностью седого, но при этом молодого парня, валяющегося в несознанке посередине комнаты. «Он уже никому ничего не расскажет!» «Это мы еще посмотрим», — подумалось мне. «Есть у меня один человечек, который с мертвыми только так добазариться умеет. Ну а большего мне, собственно говоря, и не надо. Как собеседник, Константин Оскарович мне сразу же не понравился. Да и как человек говно. «Тем хуже для тебя», — сказал я. «Зря веселишься. Раз так, то у меня нет никаких причин оставлять тебя, падаль такую, в живых». И снова ржет. А вот прям каноничный водевильный злодей. Только усиков и цилиндра не хватает. Ну, и грома с молнией за окном еще, само собой. Вот что он такой веселый, непонятно. «Я подданный шведской короны!» — заорал Иванов Нобель. «Меня нельзя трогать! Это дипломатический скан...» Вот это он точно зря сказал. Если до того я еще обдумывал варианты сдать его Гриневу на предмет долгой и вдумчивой беседы, то теперь определился. Слишком велик шанс, что эта гнида выкрутится. В жопу! Решил я и сжал Оскарыча силовым полем сразу же, со всех сторон, так что он лопнул, будто перепивший крови клещ. Сколько я подобных речей за жизнь переслушал, не сосчитать. Уверен, что от этого хмыря уже точно ничего нового не услышу. Итак, надо бы, наверное, смотреться. Судя по убранству кабинета, можно в очередной раз сделать вывод о том, что его хозяин — злодей. Одна люстра чего стоит. Здоровая такая, мрачная, такая антагонистическая. «Антагонистическая люстра», — отправил я голосовое сообщение Кузьмичу, пока не забыл. Идея с мемуарами все никак не отпускала. И почти тут же я уловил какое-то шевеление в углу. Глянул, а там... Ядрена мать! Девчушка с лисьими ушами, не помню, как их таких называют, из последних сил ползла в сторону выхода. А на самой живого места нет, и ноги явно что перебиты. Лечить я толком не умею. Из сырой магии так себе терапия. Но вот насколько мог, настолько помог. Надеюсь, что хотя бы чуточку обезболил. Лиса, кажется, поняла, что я ей не враг, и перестала уползать. Свернулась клубком, насколько это вообще было возможно, и замерла. Ну а я тем временем пошел проверить Седова. Лежал мужик на животе, лицом вниз. Но я уже безо всяких шрамов понял, что это и есть тот самый сантехник, который умыкнул Ромаху. Правда, вот рядом с ним валялся не разводной ключ и не вантус, а восхитительной работы полуторный меч. Весь в крови изгваздан, но все равно видно, что как будто бы посеребренный. Дорогая игрушка, да к тому же мощная. Подошел, ногой перекатил Ваню на спину. Реакции ноль. «Василий Иванович!» — раздался крик из коридора. «Василий Иванович, Ромашки нигде нет!» А вот и девки, стало быть, подоспели. А то, что они Ромашкину не нашли, так может, оно теперь даже к лучшему. «Фанвизина!» — с порога я указал целительнице на лесу. «Займись!» «Ага!» — кивнула Ольга и безо всякого удивления и уточняющих вопросов принялась за дело. По всей видимости, в казематах Оскаровича девки уже насмотрелись на всякое. «Это он!» — заорала Дольче, заприметив труп Седова. «Это Ваня этот! Это он Ромашку украл, сволочь!» Она еще Ваню ногой пнуть собралась, но в последний момент удержалась. «Я так и понял. Смерть?» «Да, Василий Иванович». «Товарищ достаточно цел для допроса?» «Вполне». Рита подошла поближе, присела над телом на корточки и преобразилась в бледную черноглазую ведьму. Как будто бы разом постарела лет эдак на 50. Посидела так, поморщилась, потом вернулась к нормальному облику и сказала. «Не могу». А на мой не мой вопрос добавила. «Живой еще». «Ну ни хрена себе. Я ж проверил его, но ни дыхания, ни пульса не обнаружил. Однако спорить в таких делах с некромантом бессмысленно, что несколько осложняет нашу задачу. Или нет?» «Так мы это сейчас поправим». Чертанова сурово протопала к телу сантехника и встала ногой ему на глотку. «Я не возражал ни разу. Мне результат нужен и сведения насчет моей пропавшей подчиненной. А как я их получу? Уже дело десятое. Тем более, что благодаря талантам Риты Смертиной мертвые гораздо сговорчивее, чем живые получаются». Седой Ваня начал задыхаться. Дернулся раз, дернулся второй, и тут... «Что вы делаете?» — раздался крик у меня за спиной. Обернувшись, я увидел, что в дверях стоит лохматая, перепуганная, но абсолютно целая и невредимая Юля Ромашкина. «Ванечка!» — девушка бросилась к Седому. А дело было так. Некий охотник на монстров Иван Хельсин, которого покойный Оскарыч вырастил в информационном пузыре и с развесистой лапшой на ушах, на волне эмоций и переоценки мироздания включил голову и научился думать самостоятельно. Сложил 2 и 2 и понял, наконец-таки, что его используют не в самых благородных целях. Катализатором к переменам, как нетрудно догадаться, были Ромашкина и вспыхнувшие к ней романтические чувства. История прям как по учебнику драматургии. Охотник на монстров влюбился в оборотнессу, ну и чтобы защитить ее, попер против своих же. Точнее, даже не так. Сперва не попер. Сперва он решил увести Ромашкину туда, где галька и дельфины. И под знойным солнцем шумят кипарисы. И ветер с моря качает связки разноцветных чурчхел. Короче говоря, решил свалить на юга и там начать жизнь заново. Но поскольку не знал, как на это отреагирует сама Ромашкина, до поры до времени накачал ее снотворным, чтобы уже на месте все объяснить и перед фактом поставить. Романтично? Как по мне, так что-то не очень. Но у девок свои понятия о романтике. Так вот. Фургончик Хельсина уже направлялся на юг, но тут он решил все немножечко переиграть. Подумал и понял, что от своего начальства ему не так-то просто скрыться и что Константин Оскарович свой актив добровольно не отпустит. Ну и решил обратиться к радикальным мерам. Решил зачистить за собой хвосты. Но и при этом легонечко объяснить бывшему боссу, что тот был кругом неправ. Но все пошло слегка не по плану. Ваня огреб от своего учителя, потом в буквальном смысле слов попал под каблук Дольче и чуть не помер окончательно. И когда бы Ромашка не очнулась в фургоне и не рванула по запаху за своим Ванечкой, получилась бы у нас слезливая стеклянная трагедия. Откуда я все это знаю? Да вот сам Хельсин мне об этом и рассказал. «Как думаете, Василий Иванович, что теперь со мной будет? Посадят?» «Без понятия», — честно ответил я. «Я ж не полицейский. Я вообще, по сути, мимо проходил. Сейчас мы сидели в беседке возле дома и ждали людей Гринёва. Время уже было к вечеру. С каждым днем темнело все быстрее, и после всех сегодняшних треволнений чертовски хотелось домой, но нужно было передать все дела. Свалить по-английски не позволяли ни совесть, ни здравый смысл. За влюбленного охотника на монстров перед тайником я словечко уже замолвил, мол, так и так. Дело он, конечно, наворотил немало, но насчет вины еще разбираться и разбираться. Все-таки мозги ему промывали, промывали. В темную использовали, использовали. Доказательства тому есть, есть. Против своего работодателя ублюдка он в итоге пошел, как только в голове прояснилось, пошел. Ну и вот, значит. Будь я присяжным, отпустил бы на все 4 стороны. Да и парнишка-то, надо сказать, талантливый. Хотя бы судя по тому, как он раскурочил дом и в одну каску прорубился до Оскаровича. Да и вменяемый вроде бы. Сидит же вот напротив меня, разговоры разговаривает, водичкой отпивается и на нормальных людей даже не думает кидаться. Так что, как знать, может, и осядет у Гринёва в агентах. Все нужные навыки налицо. Ромашку ведь умудрился спрятать так, что не найти, да и сам вместе с ней схоронился. Девкам опять-таки нравится, а значит, харизматичный. Так что, на мой взгляд, такой ценный кадр вполне может послужить империи. Причем не только на лесоповале, но и в контрразведке, например. Или еще где. «Ты, главное, Гринёву не дерзи», — сказал я. «Он с виду мужик мягкий, но на самом деле тот еще волчара». «Так а с чего бы мне ему дерзить?» — спросил Ваня, прихлебывая из бутылки. «Да кто ж тебя знает? Ты прошлого работодателя вообще чуть не угандошил. О!» В этот момент мое ухо уловило вой сирен. «Ну, наконец-то! Наши едут!» И спустя уже 10 минут канцелярские оцепили особняк. До разбирательств на Ваню сразу же нацепили наручники. Вот только зачем, не совсем понимаю. Для мага земли его уровня кусочек металла на руках не препятствие, а скорее дополнительное оружие. Ну, да хрен с ним. Им там виднее. Затем случилась душераздирающая сцена прощания Хельсина с Ромашкой. Юля ревела и пыталась продраться сквозь сотрудников к своему возлюбленному, а тот со скупой мужской на глазах уверял ее, что все будет хорошо, и они еще обязательно встретятся и обязательно доедут до моря и долго счастливо доживут. Как по мне, без проблем. Флаг в руки, барабан на шею, ветер в спину и перо в зад. Но только после окончания практики. «Ванечка!» Крайний раз всхлипнула Ромаха и уткнулась в утешительное декольте Дольче. Ну а та в ответ обняла подругу, начала гладить ее по голове и шептать что-то ободряющее. А ведь чуть не посрались там в караоке, краем глаза-то я за этими двумя еще тогда присматривал. Не поймешь их, этих женщин. Вот. Ну, а остальные девки собрались вокруг меня и явно чего-то хотят. Хм. Вам речь толкнуть, что ли? Уточнил я на всякий случай. Я могу. Но ответ получил отрицательный. «Я там в холле видела часы с кукушкой», — сказала Шама. «Дорогие, наверное». «Ах, вот оно чего. Барышни изволят особняк выхлопать». Что ж, к моему превеликому сожалению, пришлось их немножечко обломать. С лутом на сей раз ситуация вышла странная. Ну, если разбираться до юры. Ведь войной аристократических родов дело не назовешь. А потому номинально я никого не побеждал и прав на добычу не имею. Плюс ко всему особняк оформлен хрен знает на кого, и с этим еще предстоит разбираться канцелярии. И плюс ко всему, если бы все это отошло мне, то и судьбой монстров из подвала пришлось бы заниматься тоже мне. А я не хочу. Вот прям совсем не хочу. Мне и своих проблемных девок с головой хватает, чтобы еще чужих набирать. Так что пускай Гринёв сам расхлебывает, раз проворонил у себя под носом грёбаный концлагерь. Однако не уйдем же мы отсюда с пустыми руками, верно? Верно. Возвращаться в особняк откровенно не хотелось. Думаю, что Шестакова вполне перебьется без часов с кукушкой, и остальные мне за это лишь спасибо скажут. Но ведь помимо особняка, на территории Оскаровича был... «Гараж», — сказал я. «Кадеты, поздравляю вас. Сегодня мы залутаем вражеский гараж». Никогда еще раньше Шама не дарила мне такую добрую и искреннюю улыбку, как будто в моем лице она увидела витрину с щенятами или что-то около того. Да и остальные приободрились. Ведь де юре оно и есть де юре, а де-факто девок надо поощрить. И думаю, что Гринёв не будет против, если мы чем-нибудь интересным поживимся. Ну а если будет... то пусть в жопу идет. Итак, опять за него всю работу делаем. В нос ударил ни с чем не сравнимый запах автосалона. Ни мастерской, и именно салона, то был манящий запах новизны. Я уже представил себе коллекцию спорткаров или каких-нибудь богатых представительских авто, нашарил на стене выключатель, врубил свет и... немножечко даже потерялся. Первые несколько секунд вообще не мог понять, что происходит. Обман какой-то. Длинные люминесцентные лампы с характерным позвякиванием зажглись, и нашему с Альтушками взору предстал полупустой утепленный ангар с высокими потолками. Но вот беда. Внутри не было ни одной машины. У дальней стены выстроились в ряд кучки чего-то непонятного. Накрытые брезентом и по размеру эти кучки явно не дотягивали до автомобилей. «Проверю?» — спросила Шестакова. «Конечно, проверь». Шаманка широким шагом пересекла гараж, взялась за брезент ближайшей кучки, сорвала его и... «О-хо-хо!» Аж запрыгала на месте. «Ни хрена себе!» «Ну да. И впрямь ни хрена себе. И впрямь приятно». Константин Оскарович, сам того не зная, оставил в наследство нам целый, снегоходопарк? Короче говоря, под брезентом скрывались снегоходы. Новенькие и блестящие, даже близко муха не садилась. Аж целых 10 штук. Не знаю, где буду все это хранить, но что-нибудь придумаю, потому как продавать... Не-не-не, не хочу я их продавать. Не то, чтобы я не мог позволить себе снегоход, но это как раз та самая приколюха, о которой я почему-то постоянно забывал. Ну а тем более 10, да и сезон уже не за горами. А поле рядом с удаленкой самое то, чтобы покататься на такой вот приблуде. Ветер в ушах, снег в харю, в нагрудном кармане фляга с коньяком. И весело тебе так, и хорошо, и вольно. Я аж в красках себе это все представил. Загорелся прям не потушить теперь. «Алло, Кузьмич!» Набрал я своего камердинера. «Да, Василий Иванович, искренне прошу прощения за свое неловкое молчание, но я так и не смог понять, что такое антагонистическая люстра. Ходил, спрашивал по соседям, но они тоже не в курсе. Вам нужна какая-то особенная люстра?» «Нет, Кузьмич, мне нужен небольшой ангар», — ответил я. «В идеале на территории удаленки. Сгоняй-ка, если не занят, к председателю и уточни, свободен ли тот заброшенный коровник, в который мы хотели девок заселить». Девки мой разговор невольно подслушивали и от этих слов начали как-то странно на меня коситься. Я им не рассказывал разве про коровник. «Как скажете, Василий Иванович», — ответил Кузьмич. «Уже бегу». «Ах да, и еще. Прикинь несколько раскладов конвертации баллов в рубли и распиши мне свои мысли на этот счет». «Конечно, Василий Иванович». «В идеале надо как-то подгадать, чтобы и не слишком много было, но и не на мороженку. Представь, что бюджет предназначен сугубо для улучшения жилищного пространства и придомового участка». «Без проблем, Василий Иванович». «Ну все, Кузьмич, давай. Скоро дома будем». Все время поражаюсь, как быстро делаются дела, когда мне по-настоящему что-то приперло. Не прошло и получаса, как я уже проинформировал Гринева о своих претензиях на снегоходы, вызвал грузовое такси, созвонился с председателем на предмет коровника и даже нашел рабочих для того, чтобы этот самый коровник в божеский вид привели. Все, с первым снегом будут у меня веселые покатушки. Так что домой я ехал в прекрасном расположении духа. Ну а пока надо нанести последние штрихи на холст сегодняшнего дня. Метафорическое голосовое улетело Кузьмичу. Барбухайка припарковалась у центрального входа в Институт одаренных, а я на Харламе Давыдове рядом. «Степан Викторович», — набрал я Державина, — «принимай подарочек». Влюбленный снабженец в оранжевых кроссовках, о котором мы чуть не забыли в азарте битвы, до сих пор не отошел от чар Дольче. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. А вот пусть институтские разбираются теперь. Глядишь, открытие какое-нибудь интересное совершат. Между прочим, Дольче по их ведомству проходит, вот и пускай созданную ей аномалию исследуют в специально отведенных для этого условиях. Очень жаль, конечно, если Кеша останется таким повернутым до конца жизни, но... С другой стороны, работы у него все равно больше нет, к жене он вроде как охладел, а под присмотром Гринева тепло и уютно, и яблочко на полник дают. «Прошу!» — передал я Кешу двум бугаям. «Катенька!» — встрепенулся тот и начал упираться всеми конечностями. «Катенька, куда же ты?» А жестокосердная Катенька в ответ лишь окно барбухайки подняла. «Катенька, ну как же так?» «Все. Вот теперь на сегодня точно. Все. Завтрашний день, объявляю выходным, девкам отсыпаться, а мне на рыбалку и к баронессе. Поощрение барышням тоже обязательно будет, какое пока не придумал, но все это завтра, завтра, завтра, завтра. Если бы я знал на тот момент, чем обернется моя затея с конвертацией баллов. Но, по счастью, видеть будущее мне было не дано, поэтому на душе растекались покой и благость. По шумным улочкам вечерней Москвы мы с группой «Альта» покатили домой в тихую и спокойную удаленку». Глава 4. Утро выдалось обычным. Обошлось безо всяких остросюжетных «и тут вдруг», «внезапно» или «в этот самый момент». Все сложилось ровно так, как я люблю. Ранний подъем, пробежка по удаленке, пока Кузьмич готовит завтрак, непосредственно сам завтрак, ну а дальше мозговой штурм на предмет того, чем же мне сегодня заняться. «Чай вкусный», — отметил я, прихлебывая из кружки. «Земляникой отдает и крыжовником еще немного». «Именно им и отдает, Василий Иванович», — ответил камердинер, сидя напротив меня за кухонным столом. Вот только вместо кружки перед ним лежал бинокль. «А откуда у нас такой?» — спросил я насчет чая. «Я вроде не привозил». «Алексей Михайлович вчера заходил, занес гостиниц». «Это Леха, значит. Кузьмич друида исключительно так величает. Воспитание». «М-м-м-м», кивнул я. «Чего рассказывает?» «Да ничего особенного», — ответил Кузьмич и странно улыбнулся. «А ты чего так странно улыбаешься?» «Готов?»